Остро пахнет металлом, порохом, взрывчаткой, смазкой, какой-то химией. Важно передвигаются меж штабелей с вооружением осанистые буры, снуют кафры, деловито возятся европейские специалисты. Муравейник. Вскрываются ящики со снарядами, и дядюшка Поль проводит пальцем по заводской смазке, трогает старческими, но все еще сильными пальцами, ящичные доски, проверяя на излом. Рачительный хозяин, как и почти все буры, но при таком подходе он рискует утонуть в каждодневных мелочах, потеряв за деревьями лес. За президентом свита хвостом, в которой хватает таких же деревенских, и даже вовсе уж диковатых хуторских мужиков, и городские африканеры. Контраст разителен, и несмотря на схожую одежду, окладистые бороды и степенные манеры, городские выглядят совершеннейшими европейцами, не элегантными парижанами и рисковатыми берлинцами, а почтенными бюргерами из маленьких городков в захолустье, но европейцы, не белые дикари, знающие наизусть Библию, но ничего кроме, другие, и тоже, буры, в хвосте свиты, я, с каждой минутой все более желчный и язвительный, ждус, со мной Санька, вовсе ничем не озадаченный и ни о чем не думающий, потому как занят делом, а не ожиданием. Чуть остановится президент со свитой, как брат, тихохонько сопя, делает наброски. Хер Панкратов, тщательно выговаривая мою фамилию, подошел ассистент фельдкорнет 28, весьма несветски поманив за собой. Пара десятков шагов жду, пока президент, беседующий с каким-то немцем, явно из офицеров по виду, соизволит обратить на меня свое высокое внимание. Минута, вторая, пятая и полное впечатление, что нарочно томит. Вытащив блокнот, начинаю делать наброски. Папаша Крюгер очень живописен. Мясистое лицо с носом картофелиной, мешки под глазами, окладистая борода на шее при выбритом лице. Подобный типаж очень хорошо смотрится у старых голландских мастеров и на карикатурах. Тишина, но я невозмутимо черкаю в блокноте, внутренне сцепив зубы. А вот за дело. Закрываю наконец и улыбаюсь, бестрепетно встречая взгляды свитских и самого президента. Не оправдываюсь и только киваю этак поощрительно. Ну, Георгий Панкратов, русский репортер, суховато говорит кто-то из свитских на африканс. Несмотря на юный возраст, успел завоевать признание в репортерской среде прекрасными и очень яркими палестинскими очерками и статьями. Улыбчивый немецкий представитель с офицерской выправкой смягчает ситуацию. Палестина, ХМ в такие-то годы, характер. Один из деревенских спутников президента с неуклюжей дипломатичностью вытягивает ситуацию. Настоящий бур, кивает городской африканер, только немного невоспитанный. Смешки, и ситуация поворачивается так, будто это я, черт, всех скопом не переиграть, да оно и не надо, показал зубы ХМ, молочные, и хватит. Улыбаюсь светски, с легкой прохладцей, и дядюшка Поль раздвигает в улыбке губы, но глаза, с прохладцей, без тени приязни, взаимно. Грызя вечное перо, задумываюсь над статьей. Писать, как требует публика, чрезвычайно не хочется, но кидаю полное отвращение взгляд на телеграмму от Постникова. Московская наша публика решительно настроена в пользу буров, воспринимая чужую войну своей, едва ли не народной. Остальные телеграммы, как под копирки, статьи в русских, европейских, немецких газетах. Благородные буры, подлые англичане. Единственные различия в подаче материала. Репортеры, тяготеющие к описательству, с чувством кропают многостраничные опусы о патриархальной, библейской простоте нравов, их глубокой религиозности. Иные, мнящие себя военными экспертами или политиками, принимаются рассуждать о стратегии и тактике, обличать британскую политику и трусливое невмешательство своих правительств. А я, не хочу, нельзя сказать, что вовсе не сочувствую бурам, но, война была равна, сражались два говна, бормочу вслух и оглядываюсь, не слышал ли кто, Мишка, ети его, по какой-то непонятной мне причине очень серьезно воспринял чужой для нас конфликт, при том, что вовсе уж неожиданно, сторону самых упертых, упоротых, кальвинистских радикалов, считающих эту войну не иначе как войной с Антихристом, всколыхнулась у брата староверческая, вбитая на подкорку в глубоком детстве. Я было высказался и получил полный обиды взгляд, два дня не разговаривали, так вот бывает, я бы еще понял, если бы он просто поддался военному угару вообще, но идти против религиозных чувств не хватает ни решимости, ни, что главное, знаний. Посещает теперь собрания, проповеди, исступленно учит язык, ищет старательно общее у африканеров и староверов. Находит, как не найти, особенно если искать не критично, отбрасывая несообразности. Его привечают, выделяют из других иностранцев. Не все, далеко не все, но и этих достаточно, чтобы я чувствовал себя припаршиво. Вот чую, со дня на день вступит Мишка в одну из бурских или волонтерских команд и поедет на войну, которая стала для него священной. Бурычева стоит закон, разрешивший наемным кафрам пьянствовать на рабочем месте, притом исключительно в том случае, если кафры работали на чужаков у итлендеров. И таких законов десятки, один нелепее другого. Петиция о необходимости реформ и вполне дельные предложения он их, подписанные 35 тысячи уитлендерами, отвергли на основании письма, подписанного 993 бурами. Причем последние, в отличие от уитлендеров, не утруждали себя какой-то логикой, а просто «не позволим» и не позволили. Завоеватели, пришедшие в эти места несколько десятилетий назад, рабовладельцы, не юридически, но фактически, буры никак не выглядят невинными жертвами. Но англичане нет, не лучше, ничем не лучше. К тому же их слишком-слишком. Заполучив себе эти земли, они станут еще богаче, еще сильней, а остальные страны, соответственно, слабей. А это чревато очередной большой войной. Все это, если не понимают, то чувствуют нутром, оттого и накал страстей в Европе бешеный. Все почти европейцы воспринимают этот акт агрессии болезненно, не обычной колониальной войной, а будто вторгаются и отчуждают земли у них лично, земли отцов. В Британии, напротив, небывалый подъем шовинистического патриотизма. Одобряется любое действие властей, а буры заочно признаны белыми дикарями, отличающимися от кафров только цветом кожи. Дикари, недочеловеки. Снова грызу перо и принимаю компромиссное решение. Писать так, будто я этнограф, без восторженных реплик в ту или иную сторону, без «а как же хочется», хлестка, едко, фельетоном, ну или хотя бы, нормальные статьи, в меру критичные, в меру язвительные, как это принято в нормальных странах, но не поймут, пока не поймут, патриотический угар, значит, буду вести дневник. Взяли. Восторженный Мишкин вопль совпал со стуком настежь распахнутой двери, врезавшейся в дверной косяк. Меня взяли. Брат возбужденно забегал по комнате, совершенно невменяемый, и я едва успел захлопнуть дневник, подложив промокашку вместо закладки. В Мафикинг, остановившись, он посмотрел на меня сияющими глазами, на помощь отрядам генерала Кранье. Он сам, правда, я с вами, и брат налетел на меня, затряс, заобнимал и стену начавшегося было отчуждения прорвало, как репортер. Я понимаю, закивал Мишка отчаянно. Я просто рад, брат, что мы, ну как и раньше, оседлав лошадей, приобретенных через нашего любезного хозяина, мы направились договариваться с Марилем, отряд которого расположился вдоль железной дороги. Большой, явно старинный полотняный шатер, служащий жилищем командиру, а заодно и штабом фельдкорнетства, украшен четырехцветным флагом Притории. Вокруг палатки и фургоны, среди которых видны женщины и дети. Многие буры воспринимают войну как великий трек 29, путешествуя на фургонах всем семейством. Знаю уже о том, но видеть бегающих ребятишек и чинных бурских женщин, расхаживающих по военному лагерю и занимающихся вполне мирными делами, дико. Позже эта привычка им аукнется, наверное. Пока же период побед и головокружения от успехов, и английские отряды кажутся многим не опаснее кафров. Обогнув висящие на веревках стиранное, многократно штопанное нижнее белье, и возящихся у очага раскрасневшихся бурских женщин, мы подъехали к шатру командира, сидящего с трубочкой в кругу подчиненных. Фелькорнет 30 Мариль оказался немолодым степенным буром, большую часть своей жизни, как я выяснил из рассказа Берты Маркс, занимающийся перевозкой грузов и торговлей. Основу фельдкорнетства составили его компаньоны и работники, державшиеся без малейшего чинопочитания, одетые в несколько потрепанную, но добротную одежду европейского кроя. Они лениво расположились кто где, на приготовленной для костра сухой лисине, охапке травы или просто, в пыли, на собственной поджарой заднице. Крепко пахло давнишним потом, табаком и портянками. Крепко, очень крепко. Даже и для меня, выросшего в деревне и на хитровке. Наши-то мужички, мелькнула непрошенная мысль, победнее будут, но и почистоплотней. Мелькнувшая была мысль о казаках в походе ушла, как и не было. Совершенно другой типаж, русский. Он вытащил изо рта вонючую сигару, смерив меня равнодушным взглядом светло-серых глаз. «Фургон есть, найду», — пообещал я легко. Клуб дыма, переглядки Мария с сидящими тут же товарищами, равнодушное пожатие плеч. «Отстанешь, снова клуб дыма, ждать не будем. Припасы за свой счет», — Мишка заулыбался, будто услыхав что-то невообразимо приятное, и повернулся ко мне, сияя всей мордахой, уже зашелушившейся на здешнем жарком солнце. «Охо-хо, фургоны и лошадей в упряжке нашли не без труда», начав снаряжаться в путь при помощи нашего гостеприимного хозяина. Похмыков и проглядев список и качество взятого, Шмуэль не без некоторого удивления счел, что я в общем-то понимаю в походной жизни. «Но, молодой человек», — назидательно сказал он, подняв вверх палец и заулыбавшись широко, «надо думать и об окружающих. Маленькие подарки приводят иногда к большим последствиям». Догрузив меня несколькими ящиками спиртного и табака, он счел подготовку удовлетворительной. На козлы фургонов, расшитых патентом надписями пресса, уселись Товия и Самуил, но что Марк столько головой помотал, будто отгоняя странное. «Возвращайтесь живыми», — сказал он на прощание очень серьезно, — «это главное». «За вашу и нашу свободу», — повторил Феликс Шчинсны, аккуратно складывая газету, — «так, значит». Он заколебался на мгновение, но тут, под окном его варшавского дома, прошла компания молодежи, распевая марш Домбровского 31. Тряхнув головой, он прикусил губу и повторил еще раз: «За вашу и нашу свободу, Русский 32». И глубоко задумался, комкая газетный лист. Глава 15. Сойдя с поезда, Серафим опасливо вжал голову в плечи, дивясь людскому толкучливому многолюдию и вокзальной роскоши. И жируют. Повертев кудлатой башкой, выцепил глазами городового и, выдохнув решительно, затрусил к нему по влажной от недавнего дождя брусчатке, ежесекундно ожидая самого нехорошего. «Доброго здоровьечка», — издали сорвал он шапку и закланялся, да так и не выгнул спину взад, сутулившись привычным крестьянину образом перед лицом начальственным, «вашество». Мужик замялся, забыв титулование столь важного человека в мундире, с медалью. «Ну», — рявкнул здоровенный усач, вкусно пахнущий самонастоящим, а не махорошным табаком, водкой и копченостями, «не томи власть, деревня». В вашество, у Серафима подогнулись ноги, и в голове уже закружилась каторга с клеймением и плач старушки-матери, да воющая сгоря жена и осиротевшие при живом отце детки. «Тьфу ты», — усач сплюнул пренебрежительно, и несколько смягчился, видя нешуточный испуг мужичка, «из какого шьи-то угла ты вылез, деревня». «Сенцовские, вашество», — словоохотливо зачастил вспотелый от радости мужик, «что в Костромской, бывшие, значится, помещика». «Цыть!» — прикрикнул служивый, морщись от чего-то, «чего и надо-то, так и-то». Серафим достал из-за пазухи пропотелую линялую тряпицу с письмецом, на работу обещались устроить. «Вот адресок, молдаванка», — крутанув головой, удивился непонятно чему городовой, сходу прочитав адрес, «эк тебя, никак с кокарем или медвежатником решил стать, хе-хе, что вы, вашество». Замахал руками крестьянин, улыбаясь испуганно непонятной шутке начальства, «у нас последних ведмедей ишь при помещике». «Замолкни», — перебил служивый разом замолкнувшего мужика, «деревня, и не пошуткуешь с тобой, потому как, дурак, понял, дурак как есть», — робко заулыбался так и не разгибающийся Серафим, «потому как мужик, чай, не из бар, эха», то ли выдохнул, то ли крякнул городовой, «ладно тебе, значит, аккурат во он да туда». «Видишь», — он ткнул перстом, и крестьянин торопливо закивал, собирая морщинки у рано выцветших серых глаз, щуря их старательно по полицейской указке. «Вон аккурат оттуда вои». Городовой объяснил все подробно, заставив мужика повторить, и только тогда отпустил. «В порядок себя приведи», — посоветовал он напоследок Серафиму с ноткой снисходительности, «а то выглядишь, прости Господи». Служивый широко перекрестился и широким небрежным жестом велел Серафиму убираться. Тот затрусил поспешно, так, что правнёхонько в плепорцию, чтоб уважить власть, но и себя не шибко уронить, значится. В одном из проходов под домами, спрятавшись от накрапывающего дождя, мужик долго чистился, приводя себя в порядок. Как-никак справный мужик, а не распоследняя голытьба. Даже вон сапоги. Чистился, опасливо поглядывая на каменную махину, нависающую над головой. И как люди не боятся. Вытянув ногу, он сызнова опасливо взглянул вверх, успокаивая себя тем, что вон, ходят люди, и полюбовался сапогами, тятенькины ишь, с носу им нет, ежели не трепать каждый день, конечно. Так, по праздникам, ну и как сейчас, достав припасенный туесок с дегтем, он тряпочкой отполировал сапоги, поплевывая на них и не жалеючи дегтя, а, лепо и духовито, прохожий, по виду из господ, раз в шляпе и очочках, проскочил мимо, ругаясь негромко на запах, и Серафим на всякий случай снял шапку, заулыбавшись и закланившись, проводив взглядом удаляющуюся спину, сплюнул независимо, дух дегтярный господам не по нраву, неженкам, и еще раз, дегтем и тряпочкой по сапогам, потому как он нравный и бунтажный, деревянной расческой с редкими зубьями долго расчесывал спутавшиеся после путешествия волосья, ругаясь тихохонько и шипя от боли, наконец расчесал, почистился еще раз, и пошел на эту, молдаванку, опасливо поглядывая по сторонам и на всякий случай сдергивая линялую шапку при виде каждого прохожего. Идь, господа, лучше того этого, перестараться, чем в харю получить, а потом плетей в участке, за неуважение, за да за господами дело не встанет, найдут, потому как ученые, и вообще, господа, известное дело, их власть, писа Израилевна, повторил он еще раз, крутанув головой, ишь, имечка, что Израилевна, оно и так понятно, а по батюшке-то как, все-то у жидов не так, как у людев, что он попал на молдаванку, Серафим понял сразу, потому как, жиды, в голову сразу нехорошее полезло, слышанное в церкви от батюшки и торговцев с ярмарки, о крови христианской, о загубленных невинных младенцах, да о том, что они, Христа распяли, ничего, пробормотал он, потея от нервенности, несмотря на пронизывающий сырой ветер, гуляющий по улочкам с переулочками, чай, не младенец уже давно, да этого не шибко и христианская кровушка у меня, грешен, мужик быстро закрестился, бормоча привычные из детства молитвы, русским духом пахнет, послышалось сзаду за могильное, и Серафим опасливо откочил чуть не на сажень, закрестив того, кого за черта принял, ну как есть же, а, чернявый, глазастый с янтими пейсами, все, как на лубке, который на ярмарке видал, черт отскочил от святого креста и зашипел, пуча глаза и когтя пальцы на вытянутых вперед руках, а потом расхохотался, оказавшись жидовским мальчишкой, злым и проказливым, перекрестив его еще раз, мужик облегченно выдохнул, не развеялся дымом, значится, просто жид, хотя надо бы этого одно племя, так к кому ты, повторил черт, стоящий уже не в одиночку, а такими же жиденятами, пусть некоторые из них совсем светленькие, почти даже и русские по виду, ишь, христиан православных смущают, и ухи не надрать, к песе, упаднически сказал Серафим, и пожевав губами, добавил для верности, Израилевне, знаете такую, а то, кинул черт, так ето, замялся мужик от неудобности и от того, что спрашивать приходится не у взрослого человека, а щегла сопливого, да еще и жиденка, а по батюшке я как, я понимаю, что она Израилевна, но вы тут-то все такие, значится Израилевичи, ой, сказал черт дисконтом, и расхохотался, завизжали смешливо и остальные жиденята, на что Серафим только насупился, ишь, старшего человека обсмеивают, жиды, правильно про их батюшка говорил, чертово семя, обступив, жиденята повели его проулочками и закоулочками, задавая всевозможные вопросы в разнобой, и дергая то и дело то за рукав, то за полу зипуна, мужик заопасался было за спрятанные в сапоге рубь с полтиной, но успокоился быстро, не почуял бы, или нет, все ж жиды, а про них разное говорят, он так и пошел, пытаясь то ли ощутить, то ли нащупать монеты в портянке, выходило плохо, отчего он морщился со страдальческим видом христианского мученика, писа Израилевна, тетя Песя, два жиденка рванули на перегонки, вопя на редкость пронзительно и противно, как и положено чертовому племени, аж на в ухах засвербело и захотелось потрясть головой, вытряхнув засевший там виск, да вас тут нищий какой-то приехал из России, услышав про нищего, крестьянин насупился, какой же он нищий, изба своя имеется, пусть даже и нижние венцы подгнили уже, пора бы и менять, но где, лес ихний, сенцовский, он тощий, а казенный или еще хуже, чужой, он ведь денег стоит, коровенка ну, старая, но доится ведь пока, и мерина, какой же он нищий, вполне себе справный мужик, в сапогах, тетя Песя, писа Израилевна, загомонили жиденята в десяток глоток при виде выглянувшей с поверха второго этажа ладной бабы, ишь. При виде спустившейся сверху жидовки Серафим сглотнул и резко вспомнил, что он вообще-то того мужчина, гладкая, взгляд его прикипел к высокой груди, к широким колышущимся бедрам при относительно тонком стане. Ишь, он непроизвольно облизнулся, и тут же одернул себя, чертово семя. Все бы им смущать честных христиан, и на лицо ничего так, лупостое, конечно, да и ностово, большеват, но у Лушки Сидорихиной ничуть не меньше, а баба-то вполне себе хе-хе, глаза-то жить разве только темные больно, кто ты и откуда, ась. Серафим заморгал, со стыдом понимая, что жидовка, которая Песя, уже который раз ему вопрос задает, а он тут-то слюнями, как кобель на сучку в течке. Так и-то, встряхнувшись, как собака, он собрался с мыслями из Сенцовки, значится, что в Костромской губернии. Вам и-то письмецо должно было. Он сжался, сердце в груди отчаянно забухало, потому как, а вдруг нет, от Егорки, чуть прокартовила выскочившая вперед молоденькая жидовка, при виде которой Серафим непроизвольно перекрестился, вспомнив вдруг разом, что пусть и чертово семя, но и Христос от их племени, то есть как бы он запутался и снова вспотел, а это ну иконы писать с такой, чисто Богоматерь молоденькая. Еще раз перекрестившись, он немного пришел в себя и принялся отвечать. Часом позже, обсыпанный с головы до ног персидской ромашкой и необыкновенно вкусно сытый, как и не помнил за последние годы, Серафим пил уже четвертую чашку самонастоящего чая, даже и не спитого. Кому и рассказать, а, батюшка за такое и епитимью наложить может, за трапезу с жидами, а сказать про мыслью иконописную, так этого даже и на исповеди. Гостеприимная писца Израилевна, дал же Бог имечка, подчевала его жидовскими сладостями, подсовывая все новые и новые, вкусные, страсть, сладкие. И это крестьянин с превеликим трудом заставил свои глаза коситься помимо волнительной груди жидовки, натягивающей ткань, тоже, сладкая, наверное. А хозяйка с дочкой, мешая русские слова с нерусскими, заспорили жарко, куда ж лучше устроить Ева, Серафима, потому как в одном месте платит получше, но мастера, собаки злые, в другом заработки так себе, но койку в рабочей казарме дают, а еще, кормит. У мужика в ушах звенело от криков и разных возможностей, а голова сладко и сыто кружилась. Это вот по Ева душеньку спорит, как лучше обустроить. Аюшки, ша, мать хлопнула ладонью по столу, прерывая спор. Завтра зайдет Семен Васильевич, вот тогда и да, а пока не будем гонять воздух языками. Устроили Серафима в сыроватом полуподвальчике, закидав небольшую печурку в углу каменным углем. Здесь переночуешь, деловито хлопотала жидовка, стеляя ему постель, сыровато, но быстро протопится, ты не смотри, только ничего не трогай, ладно, это Егоркины вещи, его мастерская, он когда приезжает, вечно возится, мастерит что-то, хобби, ага, ага, мужик быстро кивал, лупая по сторонам глазами и дивясь увиденному, инструмента, даже и на вид дорогущего, тьма, такой продать, так небось хозяйство можно поднять, а во, а то и не одно, так это хобби, оно что, осторожно поинтересовался мужик, подозревая не вполне приличное слово, рукоделье для удовольствия, не для заработка, пояснила писца Израилевна, отчего у Серафима аж на в висках волной, вы же жух, вот сток один же щета как бабки, поиграться, а кхе-кхе не скрадут, хрипло поинтересовался он, у Егора, хозяйка удивилась так, что у крестьянина отшибло все желание спрашивать, и только в голове, ишь взлетел, и острое облегчение от того, что он, Серафим, сироту не забежал никогда, потому как потому, вот, мысли Евы окончательно запутались, и очнулся он уже с массивным узлом чистой одежды в руках, мужа покойного, пояснила жидовка, чуть вздохнув, тебя мальчишки в баню проводят, да и переоденешься там в чистое, а я уж твое постираю, агось благодарствую, спохватился он, кланяясь низко от всей, значится, вечером, лежа на постели в жарко натопленном полуподвальчике, чистый и благостный, сызнова наетый от пуза и напитый чаем со всякими жидовскими вкусностями, Серафим переживал крушение старого мира. Жидовка, значится, вяло текли мысли, и так и сама такая гладкая баба, хе-хе, да жить если хвост и поперек там все, я бы ух, закурив и окутавшись махорошным дымом, он думал, думал, думал, поглядим, решил он, зевая, и затушив цигарку о ладонь, положил окурок на табуреточку возле топчина, и повернулся на бок, начиная засыпать, как оно выйдет-то дальше, за вашу и нашу свободу, повторил полицейский офицер, вперев взгляд в лежащую перед ним фотографию в газете и с силой растирая занывшие виски, да уж, клубочек выходит тот еще, Полячишки, староверы, социалисты, жиды теперь еще и буры. В голову пришла была мысль, что Пономаренок мог просто повторить красивые, невесть где читанные слова, не понимая смысла, но нет. Офицер тряхнул головой, отбрасывая заведомую нелепицу. Панкратов в полиции на особом счету, начал рассуждать он вслух, продолжая растирать виски и все никак не в силах уцепить за кончик этого клубка. Да и он замолк, опасаясь даже наедине произносить вслух запретное. Пономаренок озвучил то, что слышал. Так, офицер не глядя достал портсигар и раскурил папироску, не отрывая глаз от фотографии, которую уже выучил до мельчайших деталей. Откинувшись назад, он прикрыл воспаленные глаза, мысленно выстраивая версии одну интереснее другой. «Мальчишка, проект», — вяло думал он, смоля папиросу одну за одной и ощущая едкую табачную горечь, вяжущую язык, это я могу констатировать уверенно, а вот чей, а может он приоткрыл глаза общий, Российская империя в ее нынешнем виде. Офицер устало опустил плечи и снова потер виски, но тянущая боль прочно поселилась в голове. Российская империя в ее нынешнем виде, повторил он, и добавил еле слышно после короткого молчания, мешает решительно всем. Глава 16. Потерпев неудачу в бурском посольстве, молодые люди вышли на улицу, изрядно раздраженные как самим отказом, так и весьма прохладным приемом. «В России полным ходом идет запись добровольцев в бурскую армию», процитировал Николай газету с мрачной язвительностью, ежась под ледяным петербургским ветродуем. «Как же, люди за их свободу, а они их», сплюнув с одесским шиком на мостовую, он тут же засмущался осуждающего взгляда случайного прохожего, залив всем лицом. Вздохнув, Корнейчук начал кусать губу, занимаясь душевным самоедством. Мутная волна бурского патриотизма, поднятая прессой доброй половины мира, всколыхнула в людях желание защищать справедливость в Южной Африке, так, как они ее понимали. Мнилось, если не красная дорожка под фанфары, расстеленная доблестным русским добровольцем от благодарных потомков голландских и французских гугенотов, то хотя бы элементарная поддержка. Действительность же оказалась прозаичной и серой, и прохладный прием, оказанный в бурском посольстве молодым людям, скребком прошелся по юношескому самолюбию. Ни материальной поддержки, ни даже и моральной, что особенно обидно. Добираться своим ходом до Марселя решительно ни на что, денег впритык на третий класс до Одессы, да и то, ни пита, ни едина. Представив, как они возвратятся в Одессу несолоно хлебавши, грязные и оборванные, Корнейчук передернулся от внутренней боли. А еще письма. При отъезде написал пафосное да нельзя, высокопарное и откровенно неумное, и потом, на вокзалах отправлял, чуть не всем знакомым. Порыв чувств, эйфория, борец за свободу и такой афронт, а сколько чувств, сколько экспрессии. Высокопарные слова о собственной могиле в чужом краю, обещания. Ах, сколько писано обещаний, высокая поэзия чувств, обнажение души, чеканные фразы и позор возвращения. Так, сказал неожиданно сощурившийся Житков, стоявший до того бездвижно, статуи командора, пошли-ка в порт. Нахрена? Николай, заведенный собственными отчаянными мыслями, экспрессивно вывернул пустые карманы. Денег у нас на двоих, один раз в трактире нормально пообедать, осталось только одежду с себя продавать. Просите, и дано будет вам 33, отозвался Борис. Ну, вот так просто, уставился на него друг. Вот так просто, повторил Корнейчук растерянно, глядя с борта парохода на тающий в тумане Петербург. Просто пойти в порт, и честно, от всей души, добровольцы, хотим попасть в Южную Африку, сбор в Марселе, готовы отработать проезд. Все, один отказ, второй взяли. Не стой, Коля, подбодрил его Житков, бодро надраивая медяшки, работа сама себя не сделает. Ищущий находит, задумчиво сказал Корнейчук, и покосившись на маячившего вдали боцмана, взялся за работу. Никакой оплаты, условия жизни и труда совершенно скотские, а половина экипажа, согласно теории Ламброза, каторжники, которые только чудом и попустительством закона пребывают пока на свободе. Рожи. Уж на что в Одессе полно интернационального уголовного сброда, но и там, поискать. А здесь, полпарохода, сброд. Сойдя на берег в Марсельском порту, они решительно направились в город, не теряя ни единой минуты в чадной грязи. Корнейчук хмыкал смущенно, косясь на матросский рундук, подаренный одним из таких прибывающих. В груди его теснились самые высокие чувства. Люди куда лучше, чем кажутся на первый взгляд, возвышенно думал он, шлепая по лужам прохудившимся ботинком и не замечая этого, а просто, среда, когда думаешь даже не о пропитании, а об элементарном выживании, поневоле озлобишься, а стоит только дать им возможность проявить свои лучшие человеческие качества. Нам, Коля, в один из комитетов нужно, прервал его размышления приземленный Борис, и Корнейчук сразу ощутил промокшие ботинки, заругавшись про себя и на себя, добровольцы делятся на две категории, те, кто едет за свой счет, и те, которые за чужой. На средства, собранные комитетами, кивнул несколько уязвленный Николай, который также расспрашивал моряков и знал ничуть. Ну, может и похуже, самокритично признал он. Расспрашивал он как бы не побольше Бориса, но как-то так выходило, что все больше не о том, об интересном, а не о необходимом. Благожелательное отношение моряков к добровольцам пробило его вечную застенчивость, и уже через день вел он себя с ними, как с давно знакомыми и априори хорошими людьми. Да интересные были разговоры, но чаще все-таки не о нужном. Среди добровольцев, чуть усмехнувшись, продолжил хорошо знающий своего друга Житков, много людей состоятельных, относящихся к этой войне как к спорту или охоте. Возможность пощекотать нервы, повесить на стену пробитой пулей шлем британского колонизатора и сфотографироваться на фоне подбитой пушки. Вторая группа, Житков еле заметно усмехнулся, всевозможная сволочь, все больше из тех, кто хочет половить рыбку в мутной воде южноафриканской войны. Я так понимаю, несколько нервно усмехнулся Николай, нам во вторую, а куда деваться? Приподнял бровь Житков, усмехнувшись кривовато, и Корнейчук с холодком в груди понял, что его вечно невозмутимый друг, бравирующий жесткой верхней губой 34 бойца, и странным образом, это добавило ему нет, не спокойствия и уверенности, а скорее, ответственности и взрослости, разом. «Пойдем, Боря», — хмыкнул он, расправляя костлявые плечи, вливаться в ряды всевозможной сволочи. Пункт приема добровольцев им показал первый же спрошенный, проводив туда самолично. Словоохотливый невысокий старик с лихими усами и интересным прошлым с удовольствием ностальгировал, вспоминая славные времена Крымской войны. От некоторых воспоминаний друзей откровенно коробило, но ветерана некогда вражеской стороны они слушали с болезненным, раздирающим душу вниманием. Да, молодые люди, подкручивая усы, ностальгировал будто помолодевший ветеран, остановившись у дверей пункта приема добровольцев, организованного в одной из обшарпанных контор возле порта. Лет 10 назад Жюль Леблас отправился бы с вами в это славное путешествие, а сейчас, хе-хе, я для этого староват, буду сидеть в бистро, пить вино и вспоминать молодых русских добровольцев, отправившихся делать славные глупости на чужую войну. Прощайте. Приподняв шляпу, он удалился молодцеватой геморроидальной походкой, насвистывая военный марш. Переглянувшись, друзья зашли в большую приемную, обставленную разнокалиберной, заметно изношенной мебелью из разных гарнитуров, где уже толпились люди разной степени маргинальности. Негромкий гул голосов, вьющийся табачный дымок, запахи пота и вина, стрекот пишущей машинки. Обыденно. Ну никакой романтики. Нет, нет и еще раз нет. Услышали они через неплотно прикрытую дверь, граждане собирали средства не для того, чтобы всякие проходимцы могли поправить свои дела, а для помощи бурам. Вон, из дверей вылетел головой вперед алкогольного вида субъект, растянувшись плашмя на нечистом полу приемной, а вслед за ним высунулся седой, но еще крепкий, плотный мужчина с военной выправкой, выглядящий как отставной офицер не самых малых чинов. Кто еще нуждается в материальной помощи? Свирепо шевеля усами, начал он, и хищные его, совершенно тигриные глаза, прожгли каждого из присутствующих. Несколько человек, бормоча что-то, резво собрались и покинула приемную. Франсуа, отставник перевел взгляд на секретаря, такого же немолодого отставника, по виду прожженного капрала или сержанта из штабных, успевшего по молодости повоевать, заслужив орденские ленточки. Да, шеф, вскочил тот, вытянувшись как бывалый служака, разве что с заметным перекосом на один бок, с этой минуты гонивший у каждого, кто покажется тебе бродягой наподобие этого. Есть, шеф. Добровольцы из России, вытянулся Житков, шагнув вперед, и вслед за ним собезьянничал Корнейчук, пронизывающий взгляд кивок. «Будь моя воля, я бы таких, как вы, и близко не подпускал», – ворчал отставной майор, оформляя документы. «На войне должны воевать военные, а не необученные мальчишки, тем более, не маргиналы, у которых руки дрожат без ежедневной дозы абсента, а после принятия он и они более ни на что не годны. Ладно, на фоне других и вы смотритесь молодцами, грамотные хотя бы, спутайте. Откуда ушли, туда и пришли, усмехнулся Николай, садясь на нижнюю койку и задвигая под нее рундук. Энда, месье, зашедший служитель поманил Бориса, пара моментов в документах, пройдемте. Встав было за Житковым, Корнейчук тут же сел назад, устыдившись порыва, как котенок за кошкой, право слово. Тоскливо покосившись по сторонам, он увидел неприглядный быт матросской казармы в порту, в которую и заселили добровольцев. Низкие потолки, двухэтажные нары с вроде как выстиранным, многожды штопанным ветхим бельем, на котором сохранились самые подозрительные пятна. Чуть ли даже не кровь, точно кровь. Табачный дым, пустые бутылки из-под спиртного, валяющиеся под нарами, сладковатый запах опиума откуда-то из угла, хохот людей, уже сбившихся в компании, и они вдвоем, а сейчас и один. Среди этих, новенький, на койку, не чинясь, присел с размаха уголовного вида молодой француз с испещренным фурункулами лицом, приобняв Николая за плечи. Он хлопал парня по плечу и спине, отдалялся и приближался, смеялся заливисто и отпускал угрозы. В речи его перемежался парижский шик и какой-то уголовный жаргон, решительно непонятный одесситу. «Апаш», — промелькнула вялая мысль у Николая, ощущавшего себя кроликом перед удавом, — «раздергивает. Ну-ка», — совершенно подавив волю Корнейчука, Апаш без стеснения полез под койку, вытащив рундук. «Что там интересного у моего нового друга? Ты ведь мой друг, или нет?» Эти слова он буквально прорычал в лицо. «Да, друг», — выдавил из себя Николай, чувствуя себя ягненком перед волком. Хохоток в ответ, похлопывание по плечу и нарочито хозяйское поведение Апаша, разбирающего его рундучок. Сценка эта вызвала лишь вялый интерес некоторых добровольцев, да нехорошее оживление из опиумного угла. Подтянулись какие-то мутные типы, выглядящие, может, не столь же опасно, но откровенно уголовно. В Одессе Корнейчук знал бы, что и как сказать, да и то всякое бывало. Здесь же, в чужой среде, он растерялся окончательно. Апаш тем временем вытащил из рундука фотографии и начал их разбирать, снабжая комментариями разной степени сальности. «Славные губки», — гоготнул он, вертя в руках фотографию сестры Маруси, — «я бы ей», — и он сделал движение бедрами. «Отдай». Малыш взбунтовался, заворковал Апаш, вытягивая руку с фотографией. «Отдай». Корнейчук, вскочив, протянул руки и получил небрежную отмашку тыльной стороной кисти по губам. Боль привела его в чувство, и будто пелена какая-то слетела. Одессит с наслаждением врезал Апашу в висок костистым кулаком, так, как никогда в жизни. Он много раз дрался, да и куда без этого мальчишки, но, будучи натурой чувствительной, никогда в полную силу. Все время стоял какой-то барьер, то опаска причинить боль человеку, а то, просто стыд, как же он будет потом в глаза однокласснику смотреть, сегодня по морде, а завтра, как ни в чем не бывало. Апаш начал заваливаться вперед, вяло засовывая руку в угловато топорщащийся карман, и Николай резко, как учили, схватил его за волосы и коленом, навстречу. Как учили. Борис, пытающийся научить его не просто приемам английского бокса, а умению применять его. Егор, Коста. Зря ты, парень, — начал один из тех, из опиумного угла, выхватывая нож-бабочку и начиная играть ею. И как по футбольному мячу, по руке, не думая. Оружие вылетело и запрыгало стальной рыбкой по полу, противно дребезжа. Шаг навстречу, за грудки обеими руками, и с высоты не такого уж маленького роста, вздернув опиума курильщика на себя, лбом в переносе, да локтем вдогонку, за шага, по виску. «Ты», — начал было третий, — «я», — он отступал, не в силах собраться со словами и мыслями, но Николая уже несло. Шаг и тяжелый ботинок врезался в живот, а потом ногами, ногами. Оттаскивали его впятером, а не разобравшегося Бориса, сходу кинувшегося было в драку, дружно попросили успокоить своего сумасшедшего друга. «Коля-то», — удивился Житков, отряхая с виноватым видом держащегося за челюсть наварца, — «ну, не разобрался, не серчай». И уже снова на французском. «Он смирный, он», — вылупился на него свидетель молниеносной расправы над бандитами, — «этот», — совершенно некультурно тыкая пальцем в Корнейчука, с самым мирным видом собиравшего вытащенное из рундука и раз за разом повторяя. «Он, ну, Борис», — не видевший саму драку, все никак не мог взять в толк. «Борис в Одессе чуть не самый смирный, добрейший человек, мухи не обидит, все время заступаться приходится». «Да ну», — француз замолчал, подняв зачем-то вверх руки и отойдя подальше, эту вашу Одессу и всю Россию. Переход количества в качество, невнятно сказал застеснявшийся Николай на немой вопрос друга, оттаскивая мычащего Паша за ноги поближе ко входу. Проблем с ажанами 35 не возникло, обитатели матросской казармы разом показали на так и не очухавшихся пострадавших, как на зачинщиков драки и глубоко аморальных мерзавцев, надоевших обществу. Давно пора было отделить зерна от плевел, раскуривая сигару над носилками с опашем, брезгливо сказал майор, забирайте эту сволочь. Итак, он перевел взгляд на выстроившихся в проходе людей, есть еще среди вас те, кому общество отказывает в доверии. Вытолкнули еще десяток сомнительно выглядящих личностей, и отставник движением брови вымел их из казармы. Остались не то чтобы высокоморальные индивидуумы, но по крайней мере, при взгляде на оставшихся Николаю не хотелось прижаться к стене жопой. Обычные работяги в поисках удачи, не нашедшие себя в мирной жизни военные, да несколько смирных, полунищих сельских интеллигентов, которым для нормальной карьеры не хватает образования и решимости. Ну хоть так, вздохнул майор и вперил взгляд в Николая. Несколько томительных минут, и отставной военный покачал задумчиво головой, жуя сигару. Признаться, я было вас несколько, сказал он доверительно одесситу, ХМ, иного мнения, рад. А уж я-то отозвалось у расправившего плечи Корнейчука, и будто легче, двигаться, дышать, жить. Как бы теперь ни повернулась африканская наша авантюра, подумал Николай, но черт возьми хотя бы ради этих моментов, оно того стоило. Глава 17. Никогда бы не подумал, что встреченные в чужом краю земляки могут стать докучливой, досадной, едва ли не постыдной помехой, но вот поди ж ты, крохотный отряд русских добровольцев, прибывших через Лоренцу Маркиш, оказался под мафикингом. Расположивши свои палатки подле наших, они восприняли как должное нашу о них заботу, что подчас изрядно раздражает. Снаряженные с бестолковостью людей, знакомых с жизнью на природе не иначе как по дачному времяпрепровождению, они постоянно изумляют нас своей бытовой неприспособленностью и идиотическим прекраснодушием. Отправляясь на войну, русские добровольцы приобрели себе бинокли, и на последние деньги, ружья отменной выделки, но не озаботились такими мелочами, как швейные принадлежности и даже фляги для воды. Не было у них и одеял в должном количестве, двоим пришлось приобретать нормальную обувь, годную для прогулок не только по бульвару, но и по здешним диким местам. Нашу о них заботу наши земляки принимали как нечто должное. А нет, у них регулярно увлажнялись глаза, прижимались к груди руки и высказывались многословные благодарности. Но ни разу не были предложены деньги в возмещение моих трат. Ни маленьких, если вспомнить, что в военное время всякий товар подскакивает в цене весьма заметно. Тем паче, товар в стране, не имеющий толком никакой промышленности, достойный серьезного упоминания. Так в лучшем случае, зачатки оной. Деньги в этой компании, по-видимому, считались чем-то низменным, не стоящим упоминания. Я поначалу злился, а потом закусился, решив поставить что-то вроде социального эксперимента. Интересно, если выставить им потом счет за все услуги, насколько сильно они будут фраппированы 36, через пастора Гиллота, вцепившись в кружку с бренди, рассказывал свою, не раз уже слышанную историю. Вениамин, большеголовый молодой человек хлипкого сложения и болезненного вида, сидя у костра и шевеля грязными, давно не мытыми пальцами босых ног, пока я чинил его обувь. Владелец же он и пил, бдительно следя, как на углях обжаривалось вяленое до подошвенности мясо, невероятно соленое и проперченное. Неприхотливые африканеры могут неделями питаться таким образом, но при малейшей возможности едят пусть и грубую, но домашнюю пищу, пользуясь услугами кочующих с ними жен или гостеприимством соотечественников. Прибившиеся к нам русские добровольцы не выказывают ни малейших способностей и даже желания к обустройству походной жизни, считая, по-видимому, такие заботы чем-то низменным. Пользуются то нашим гостеприимством, а то и вот так, на скорую руку, лишь бы только не утруждать себя. Свободное же время проводит все больше в бесконечных разговорах самого что ни на есть вселенского масштаба. Сей достойный муж, представляющий голландскую общину Петербурга, организовал санитарный отряд в Бурские республики, таковал Вениамин, полагая свой несколько косноязычный и изрядно высокопарный рассказ достойной компенсации за мою работу, ну и мы с товарищами сочли уместным. Господа, в круг костра вступил Николай Ильич, невысокий, несколько рыхловатый земец, занимавшийся прежде статистикой, а теперь вот решивший отведать войны и африканской экзотики, поддавшись всеобщей экзальтации и к собственному немалому изумлению, оказавшийся в сих диких краях, невысокий, лысеющий, уже не слишком молодой и все еще не женатый, он производил впечатление человека, бесконечно далекого от обыденной жизни. Понять, что он делает в Африке, я решительно не могу. Впрочем, таковы все члены этого отрядика, и чем дальше, тем больше я подозреваю, что к Мафикингу их отправили просто по принципу полнейшей ненужности в иных местах. Здесь же они хоть и не приносят никакой решительно пользы, но и какого-либо вреда от них не видно. После череды жестоких боев первых дней, осаждать город остались все больше степенные бородачи с ревматизмом, выздоравливающие после ранения и болезней бойцы, да безусые мальчишки, слишком горячие и бестолковые для маневренных боев. Ну и эти, справедливости ради, инфузории и чудил разного рода хватает среди добровольцев из всех стран, отчего и отношение африканеров к добровольческому движению самое скептическое. Приветствуются разве что технические специалисты, способные встать в строй без досужей космогонической болтовни. Приподняв навехонькую, но уже изгвозданную и прожженную бурскую шляпу, Николай Ильич вполне светски раскланялся. Михаил, к брату, сидящему у костра с кружкой чая, небрежно легла на колени куртка, будьте добры. Николай Ильич, обманчиво мягким тоном обращаюсь к земцу, вы ничего не попутали, а прошу прощения, сконфузился, и будто бы даже обиделся он, я думал, что если он портной, то, не договорив, земец резко нагнулся, взял свою драную куртку и удалился с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах. Вся его худая спина и напряженная шея, даже сама походка, выражали оскорбленное самолюбие. КХМ, прервал бесконечный рассказ Вениамин, заулыбавшись смущенно и показывая кариозные кривые зубы, право слово, неудобно вышло. Я думаю, Николай Ильич не хотел никого обидеть, но в самом же деле, кажется совершенно естественным, когда люди заняты делом, к которому они предназначены. Вот он и, неужели, да-с, воодушевился уже изрядно нетрезвый Вениамин моим участливым вниманием. Каждый человек должен заниматься предназначенным ему делом, не ропща на Бога и не завидуя представителям высших сословий. Я слушал, искренне недоумевая, это он всерьез, нам, о бренде на пустой желудок. Что на уме, то и на языке, мне, право слова, бывает неловко, рассуждал он с превеликим апломбом, но такова природа человека. Один, рожденный в курной избе от людей, ведущих жизнь мало отличимую от скотской, и другой, рожденный от благородных родителей, буквально с молоком матери впитывающий высокие моральные ценности. «Ага», — сказал я, дошивая башмак, — «держите, Вениамин, и ступайте, здесь вам больше не рады». Я осекся внезапно тот, вы не так простите. Так и не став одевать второй ботинок, Вениамин ушел, сутулившись и бормоча что-то на ходу. Мясо на углях, и без того пережаренное, начало уже дымиться, а потом и затлело. Вот и поговорили, хмыкнул Мишка, выплескивая остатки чая с заваркой в заискривший костер. Здесь заночуешь, или в команда пойдешь? В команда, брат потянулся, вставая, доброй ночи, доброй, хурой. Боевой клич англичан разорвал сверчковую тишину ночи, и сразу, выстрелы, звуки рукопашного боя, стоны умирающих, полное боли ржание лошадей, задетых пулями в сумятице боя. Упав с полотняной своей постели, я как был в одном белье, так и выскочил на улицу с карабином в одной руке и бутылкой бренди в другой. Алкоголь, в тлеющие угли костра, выдернув пробку зубами, и туда же, ворох травы, предназначенной для утренней растопки, дрова и виски на них, напрягая на шее жилы и силясь переорать ночной бой и свой испуг, кричу Саньке, выскочившему из палатки на четвереньках, свет, пресса, не комбатант, выскочивший на меня ополченец Мафикинга не слышит, в глазах боевое безумие, длиннющий штык блестит самым устрашающим образом, выпад, выстрел, мертв, набежавшие товарищи его не хотят слышать моих криков, видеть надписи пресса на палатке, различимых вполне в разгоревшемся алкогольном свете костра, падаю, заметив направленную в мою сторону винтовку, в падении пытаюсь повернуть свое оружие, вспышка выстрела, и Санька на фоне костра, вылетевший из палатки с револьвером в руке, широкий замах, и бутылка с алкоголем летит в голову второму стрелку, оскалившись, тот отбивает ее дулом винтовки, потеряв на секунду концентрацию, и я, покатившись ему под ноги, заплетаю их, валя Бритта на земь, подвернувшимся под руку поленом, по голове, Энна, еще, еще, вскакиваю и успеваю, подхватив чужую винтовку, отбить штыковой выпад, да по всем канонам фланкирования, длинным коли. Винтовка застряла то ли в позвоночнике, то ли меж ребер, и я, оскалившись совершенно безумно, приходя в полное боевое неистовство, уперевшись босой ногой в кровищий живот, выдергиваю штык, приклад, к плечу, выстрел осечка. Всем своим телом посылаю винтовку как копье, и она вонзилась в британца, опрокинув на красную африканскую землю. Закачалась в такт скребущим движением умирающего, гипнотизируя. Выстрелы, выстрелы, перекаты и падения, скалящиеся в зверином неистовстве лица врагов перед самыми глазами, и в голове только «Санька, Санька». В себя пришел, когда ночную вылазку англичан совершенно отбили, и почему-то, с саблей в руках, нижнее белье мое совершенно испорчено порезами, грязью, своей и вражеской кровью, да прожогами от раскатившихся углей из костра, босые ступни в ожогах, кожа местами содрана убей, не помню, будто сапогами подкованными сверху по ногам, но в памяти, вот ничегошеньки, жив одними губами шепчу, видя Саньку с ружьем, такого же колоритного, и ответная облегченная улыбка в ответ, живы, Мишка, но несколько минут спустя тот уже прибегает к нам в составе команда, все, живы, и это главное. Обувшись и накинув приготовленную к стирке одежку, я пошел проведать земляков и снял шапку при виде мертвых тел. По лицу Вениамина, разрубленному через рот наискось, уже ползали какие-то насекомые. У Николая Ильича размашистым движением штыка распанахан живот, и кишки частично вылезли наружу. На лице застыла мука, в закатившихся глазах весь ужас долгого умирания. Остальные не лучше, совсем даже не лучше. Неаккуратненькая дырочка от пули в сердце, а последствия боя на коротке, с вылезшими кишками, разрубленными головами и размозженными выстрелами едва ли не в упор черепами. «Ничего не успели», — сумрачно сказал бледный с прозеленью Санька, разглядывая тела, как свиней, право слово. «Ни один за оружие даже схватиться не успел. Напишешь родным, ПФ из меня будто вынули воздух, и настроение припаршивое сразу. Отчаянно не хочется, но такова репортерская обязанность, совмещенная с земляческой. Даже и братья не поймут, ежели отверчусь от сей докуки, хоть на что ссылайся. Врать потом не единожды отвечать на письма родных и друзей, выдумывая какие-то подробности, возможно, встречаться с родителями, невестами и женами. Снова врать, рассказывать о нашей с ними приязни и высоких человеческих качествах. Напишу, нахлобучиваю шляпу на голову, сжимая зубы едва ли не до хруста, как и положено в таких случаях. Умерли героями, ценой своей жизни предотвратили. Мертвые подождут, и я, оставив тела земляков, вместе с Санькой до самого утра помогал обихаживать раненых. Их много, да и убитых немало, свыше 70, что очень существенно по результатам всего-то ночной вылазки. Ну да старая история, насколько хороши буры в маневренной войне, и выше всяческих похвал как стрелки, настолько слабы они в столкновениях на коротке. Не потому, что трусливы, а потому, что не обучены ни тактике, ни штыковому бою, ни, да собственно, у них и штыков-то нет, и медицины, к слову, тоже. Все почти медики, из европейских волонтеров, а в исконно бурских команды нет ни единого санитара. Все их действия в случае ранения, перевязать кое-как, останавливая кровь, да отправить раненого в ближайший город, а то и просто, домой, выздоравливать. Сколько таких истекло кровью по дороге. Белые дикари, бурские женщины хлопочут деловито, суют к ранам какие-то травы и чуть ли не куски мяса, БРРа может, и не показалось, у них в ходу такие народные средства для лечения ран, как желудок свежеубитого козла, к примеру, что они там прикладывают, какие части туш, и главное, чьих ничему не удивлюсь. Средневековая медицина века этак 16-го, да наложившись на африканские реалии и снадобья аборигенов, способны породить редкостные химеры, отчаянно порой препротивные. Растрепанная немолодая женщина в нечистом застиранном платье, из-под подола которого виднеются нижние юбки, едко пахнущая застарелым потом и порохом, перевязывает мужа чем-то народным. В ход идет, как я успеваю увидеть, какая-то трава, а в качестве перевязочного материала – холстины непонятного происхождения и сомнительной чистоты. Я по соседству пользую африканера из городских, и мы, представители двух полярных школ медицины, косимся друг на друга с видом полного превосходства. Закончив перевязывать и перейдя к следующему, успеваю заметить, как добросердечная христианка, присев рядом с моим раненым и коротко переговорив в ним, сует ему что-то под повязку. Дергаю шеей, но наученный опытом, не лезу. Он мне не сват, не брат хочет, пусть. Загружая несколько завонявшие тела земляков на одолженную бурами повозку, остро пожалел об отсутствии близнецов. Вот бы где пригодилась их физическая сила. Увы, то я с Самуилом с моего молчаливого благословения курсируют ныне между приторией и нашим лагерем, занимаясь перевозкой всего и вся, и мелочной торговлей до кучи. Приглядываются, принюхиваются, пробуют то и это. Выйдет что толковое, так и хорошо, а нет тоже опыт. От прикосновения к мертвому телу замутило, но желудок пуст, и потому обошлось. В версте от лагеря выкопали глубокую, чтоб не достали падальщики, могилу. Тяжелая глинистая земля с каменьями поддавалась плохо, и руки у всех троих стерлись совершенно. «Ну покойтесь с миром», — сказал я, кидая на тела первую горсть. Санька забормотал привычную молитву, с ранешнего детства знакомую любому крестьянину, и в могилу полетела земля. Дойдя до половины, остановились и сожгли немного пороха. Вроде как запах этот отгоняет зверье, хотя надежды на это не очень и много. И аммиака с той же целью. Ну может и не выкопают гиены, хотя надежда в основном на основательную глубину. Вернувшись, отмылись старательно, экономя воду, и я с Анькой направился на встречу с Немана с Баден-Пауэлом 37. Военачальники встретились на нейтральной территории, в окружении нескольких штабных каждый. Нелюбезный Сниман со своей окладистой мужицкой бородой, мешковатым костюмом и своеобычным для буров видом неухоженности, резко контрастировал с подтянутым, щеголеватым полковником. Поздоровавшись, они некоторое время общались на военно-дипломатические темы, и снова, мужиковатый Сниман проиграл словесную баталию, придя в самое дурное расположение духа. Договорились только на выдачу тел погибших англичан в Мафикинг. Баден-Пауэлл, воспринимающий войну как спорт и бравирующий этим, настолько чужд мировоззрению бура, насколько это вообще возможно. Тронув коня и подъехав поближе, обратился я к генералу. «Разрешите?» Тот кивнул, не отрывая взгляда от англичанина, и сколько ярости там было. Сухо высказав полковнику претензии за нападение на некомбатантов и получив витиеватые извинения, в которых мне почудилась издевка, распрощался. Вскоре по приезду в лагерь начался артиллерийский обстрел Мафикинга, и как стало мне известно значительно позже, Сниман приказал обстреливать жилые кварталы. Глава 18. Перекатывая во рту зубочистку, Мишка сделанно невозмутимым видом наблюдал за соревнованием подростков-африканеров в стрелковом деле. После вчерашней вылазки и последующего обстрела англичане вели себя особенно сторожко, и потому своеобычная у буров охота за головами была решительно невозможна. В ход пошли бутылки, расставленные чуть не тысячу шагов. Вот очередной соревнователь, мальчишка лет 12, начал гнездиться на пыльной красноватой земле, ерзая всем телом и устраиваясь поудобней, без малейшего внимания на загрязняющуюся одежку и возможных насекомых. Прадедовское, кремневое еще ружье монструозного калибра, с необыкновенной толщины стволом и самодельным, грубо струганным прикладом, повело чудовищным дулом, будто хоботом. Выстрел. Звук едва ли не пушечный, и четверть фунта свинца, упакованного в промасленную кожу, сбила горлышко у бутылки. Встал и почти незаметный взгляд на Мишку, полный превосходства. Пономаренок хмыкнул еле заметно, но, признаться по чести, заедает. Глупо соревноваться в стрельбе со степняками, способными с полувзгляда опознать человека в лицо на таком расстоянии, на котором обычные люди едва ли увидят просто фигуру. Но заноза зависти сидит, себе-то врать зачем, не худший среди них далеко не худший, но и, собственно, именно потому и взгляды такие, с вызовом. Стрельба продолжилась, и Мишка, сидя все с тем же безмятежным видом, наблюдал, подмечая детали. Заедает отчасти еще из-за отношения к войне. Возьмись они за осаду всерьез, Мафикинг давно был бы взят. А так то соревновательной стрельбой занимаются, то целая команда, наскучив службой, уедет проведать жен, оставив дыру в лагере осаждающих. Осада ведется ни шатко, ни валко, даже он, ни разу не военный, видит возможности, которые не могут быть реализованы сугубо из-за специфики буров. «Они войну до сих пор войной не считают», — сказал подошедший Егор, — «все-то у них охота, и концепция вооруженного народа безусловно хороша, но...» Брат замолк, уйдя в свои мысли и зачеркав пометки в блокноте, А Мишка уцепился за сказанное. Охота, точно, будто зверя скрадывают, а не человека, а надо бы. Он по-новому уставился на стрелков, уже критическим, а не созерцательным взглядом. Пыль от земли при каждом выстреле, выдающая стрелка. При охоте на льва оно и не страшно, но британцы куда как посерьезнее будут. Это войска из метрополии привыкли колоннами маршировать, в красных своих мундирах. Переселенцы же из Британии всякие бывают, в том числе и такие, что вот ни полушку не хуже самих буров в Вельде ориентируются. А бывает, что и получше, притом нередко. Бур, он в первую голову пастух, потом уже охотник, а воин, когда придется. Британец же, голодный и злой, нацелен на завоевание богатства, будь то собственный кусок земли, хищничание на золотом прииске, или торговля с воинственными племенами, часто перетекающая то в грабеж, а то и в оборону Атонова. Прожить вот этот годочков несколько, и такой себе хищник получается, что любого африканера прожует сырьем. Уйдя на позиции, пономаренок неожиданно увидел их совершенно иначе. Обычные широкие траншеи, а местами так и вовсе, мешки с песком или земляные валы. Где-то можно ходить в полный рост, а где-то, добежать, согнувшись в три погибели. Все то же самое, но видится уже иначе. Выбрав себе позицию с учетом того, что на противоположной стороне сидят такие же охотники, Мишка задумался и отдвинулся чуть назад. Теперь дуло его винтовки не торчало наружу, и соответственно охотникам на той стороне придется чуть сложнее. А если, вытащив винтовку, он набрал в руку горсть пыли, плюнул и тщательно растер грязь по бликучему металлу. Чего-то все равно не хватало, точно. Плеснув из фляжки на платок, он сложил его в несколько раз и положил аккурат под дуло винтовки. Примерившись, он выцелил неосторожно мелькнувшую фигурку и выстрелил. Один выстрел, один англичанин, снисходительно сказал пожилой бур из команды, наблюдающий за волонтером. Попытавшись объяснить тому свои идеи, Мишка потерпел решительное поражение. Один выстрел, один англичанин, поставил точку в споре такой же бородач, приглашенный третейским судьей. Упрощая язык, они снисходительно объяснили, что буров с детства приучают стрелять наверняка и тратить попусту порох, дурь несусветная. Мысль, что лучше потратить даже и 100 патронов попусту, чтобы 101-м свалить врага, была признана глупой. Ну как же, злился Мишка уже потом, составляя аргументацию на русском и африканс, сами же пулеметы закупили, а тут не тебе.